Увод. Глава четвертая. Тирили по рассадам германской земли, Тирирам по ее городам, красотой ни один не оставлен. Прохожу, госпожу свою музыку славлю. Нынче здесь, да и то в половинку не весь, Тирирам завтра там. И хотя повсеместно оболган, стар и мал, равнодушно никто не внимал, и никто не отказывал в долгом взгляде вслед. Только там хорошо, где нас нет. Сердцелов, только там хорошо, где ты нов, ни заведом, ни дознан, ни вызнан. Прижились, эта слизь называется жизнью. Переезд. Не жалейте насиженных мест, через мост, не жалейте насиженных гнезд. Так, флейтист, провались бережливость перемен, так павлин не считает своих переливов. Тирили, провалитесь мешки и кули, тирили, проломитесь мучные лари. Вместо гамельнских флейта не ферма, переступ, лип и круп, есть индийские пальмы и перлы. Перелив. Человек не ключарь кладовых, половик, червь, а не человек тыловик. Это Гамельн, а есть Гималаи, райский сад. Так да сяк, этот шлак называется раем. Оторвись, по дорогам цветет астролист, отвались, по оврагам цветет барбарис кисловатый. Лишь бы сыт. Этот стыд называется свято. Крысы с мест, не водитесь о сытостью, съест. Крысы с глаз, осаждаемый сытостью, сдаст шпагу. О крысоловах злословят, дело слов. Крысолов? Крысолюб, значит, любит, коль ловит. Крысы в... Что ж мы... В чем делаешь? Тошно, приелось. Вкусно ж, в чем тайна? Скучно, крайне. Без борьбы человек не живет. У меня отрастает живот до колен, как у царских крыс. У меня так совсем отвис. Без борьбы человек не жилец. У меня разминулись жилет с животом. Не разлад, а брешь. У меня объявилась плешь. Житие не жисть, разучился грызть, не поход, а сласть, разучился красть. Утром булки не меньше двух, у меня пропадает слух, у меня пошатнулся зуб, у меня остывает зуд в зубах. Без слуги не влезаю в башмак. Есть такая дорога, большак. Без борьбы и овраг, острог. Хорошо без сапог. Не поход, погост. У меня отсыхает хвост. В полдень клёцки не меньше трех. У меня так совсем отсох. Без обид, без злоб. Назревает зоб. Чуть обут одет, уж опять обед из трех блюд. Знали б, заверсту обошли б. Помнишь странную вещь? Башлык, сшиб да стык, штык да шлык. Без слуги не влезаю в обшлак. Есть такая дорога, большак. В той стране, где шаги широки, назывались мы... Больше сил моих нету, пас. У меня заплывает глаз, у меня опадает слог, у меня так совсем затек мозг. В Москву, в Карлсбад. У меня оседает зад, у меня по утрам прострел, у меня так совсем осел до земли. Лыжи и к Богу, грыжа и сжога, свыкнись и крышка, сытно слишком. Три денька таких и готов, начинаю любить котов и купцов. За ушат прощу, завтра дочку свою крещу. Мне-то все одно, ну а ей, ей целей, не бивак насест. У меня пропадает жест. Флейта. Где-то инт. Начинаю вдаваться в винт. Различать твое. Запирать белье. Без штанов махал. Начинаю вводить крахмал в туалет, самолично вощить паркет. Господа, секрет, отвратителен красный цвет мне. Нам всем от стыда засыпаю в семь, недурен наезд, начинаю бояться мест под мостами, масс, материнских глаз. Ну а я стрельбы, отчего у дворян гербы, а у нас гладко, как шваброй, взятки, подагра, в трюмбы, в громбы, тумбы, пломбы, в самый громбы да в самый шторм. Флейта. Перекорм. Все назад чуть съем. И, естественно, после схем, диаграмм да в склад. Обращение камерат устарело. Ввиду седин предлагаю вам господин. Господин гражданин для форм. Флейта настойчиво. Перекорм, пересып. Если б досыта не пошли б, спали б домертво, не прошли б ни километра, ни шестой, перестой. Чудо ж делают, не присев, перепев, пересест. Не жалейте насиженных мест, перемен, не жалейте надышанных стен, звезд упавших и тех не жалейте. Мертвым мир. Выход в мир. Вот по этой, по самой аллейке, чуть левей. У меня 50 сыновей, как один. У меня проржавел карабин. Полно, залишь их по рвам. Без программ, из амбара, да в Индию. Брали ж перекоп, не искали ж протоптанных троп на Москву. К черту всю быль с ее 300-летними линдами. Идем завоевывать Индию на пролом. У меня недостроенный дом, строим мир. У меня недоеденный сыр. Выше нос уже не переплюнешь, флейта. Переплюнь в синь, в июнь, в новизну и к тому новолунье ж. Чтоб шагать молодцом, выступать нагишом. Чтоб сошелся кушак, выступать натощак. Да здравствует полк, клыков перещелк. Довольно с нас круп, курков перещуп. Сало и масло гарного, да здравствует красное! Крысы марш! Нам опостылил домашний фарш, свежесть которой 300 лет. Не свежа уже шагом марш, кто не прокис, а крысся. Нам опостылил молочный рис, погорячее в ранцах, 3 миллиарда индийских крыс, великоокеанских. Ждут лихорадочные раи крысьего штурм-ундранга. С кошками мускусными бои на побережьях Ганга ждут. Ни до слоек, ни до колбас гамельнских, венских, пражских. Мы на вселенную, мир на нас. Кто не промах, отважься. Вот они слойки, сдвинься, стройся. Вот они смальцы, щерься, скалься. Ни крупинки не припрятавши, шагом, шагом, мимо ратуши. Чванься, пышься, высься, ширься. Мимо рынка, мимо кирки. Мыслью, вестью, страстью, выстрелом. Мимо дома бургомистрова. А на балконе, ах! А с балкона, вроде ожога, вроде поклона, вроде шираза щечного тс, кажется, розу поднял флейтист. Дело вежливости, не задерживаться, вышел радоваться, не оглядываться. Вот он в просторы лбом, города крайний дом.